По возвращении на посадочную площадку Джексону пришлось призвать на помощь все свое красноречие. «Беда с вами, орфистами!» — извительно бросил он Пеймуру, когда тот не замедлил выложить новость сидевшему за столом дежурного Лайтеллу. Старый опекун побледнел на глазах, лицо его исказило гримаса боли, и Джексон злорадно отметил, что Пеймур тоже побелел, как полотно. «Давай отложим объяснение на потом», — предложил он, подходя к Лайтеллу. «Ты же видишь, я цел и невредим. Рут, как я и вас, никогда не стал бы подвергать мою жизнь опасности». «Эй, кто-нибудь!» — крикнул он. «Мне нужна помощь!» В вестибюль вбежала Дженсис и, сразу оценив обстановку, метнулась в соседнюю комнату. Через секунду она появилась снова с флягой и плеснула Лайтеллу горячего кла. «Чего ты стоишь, Пеймур? Неси скорее вино, и чем крепче, тем лучше!» — бросила она вслед мужу, когда тот помчался на кухню. «Что у вас стряслось?» — обратилась она к Джексону. «Нет ничего опаснее, чем огорошить новостью!» Джексон чуть было не сказал старика, но вовремя спохватившись, исправился. «Неподготовленного человека! Вижу, Айвас не сообщил вам, что он запланировал на сегодня!» «Не понимаю, что может быть опасного в том, чтобы перелить топливо из мешков в бак?» – удивилась Дженсис, широко открыв и без того большие глаза. «Я в полном порядке», – сердито проговорил Лайтелл. После нескольких глотков кла его лицо вновь приобрело нормальный оттенок. Через миг примчался Пеймур. В одной руке он нес бурдюк с вином, в другой – кружки. Дрожащими пальцами расставляя их на столе, он успел заметить, что Лайтелл уже пришел в себя. «Мне и самому не мешало бы выпить», — признался молодой орфист. Пытаясь разлить вино, он расплескал его по столу. И Дженсис, возмутившись, отняла у него бурдюк. «Так-то лучше», — пробормотал Пеймур, залпом опорожнив кружку, и снова протянул ее Дженсис. «Подождешь», — отрезала его супруга. Джексон знаком снова попросил ее наполнить стаканы Лайтелла и заставил старика выпить. «Так что же толкнуло тебя на такой риск?» – строго осведомился Лайтелл. Джексон тяжело вздохнул. «Никакого риска не было. Айвас предложил нам с Рутом выйти в космос. Мы только исполнили его просьбу, вот и все. Нам ничего не угрожало. Рут держался когтями за ограждение двигателей, а я за него». Он улыбнулся, заметив ужас на лице Дженсис. «Ох уж эти всадники!» — в голосе девушки прозвучало явное осуждение. «Согласись, Лайтелл, дракон никогда не станет подвергать опасности жизни своего всадника. К тому же он всегда может, нырнув в промежуток, перенестись в безопасное место». Внезапно Джексон понял, что он впервые за столько оборотов осмелился обсуждать с Лайтеллом способности драконов. Он увидел, как напряглись желваки на скулах старого опекуна, и усомнился, может быть, он все-таки перешел границы дозволенного. Лайтелл перевел дух. «Иногда мне кажется, что Рут порой склонен поддаваться внезапным порывам, зато тебе осторожность никогда не изменяет, так что вы прекрасно уравновешиваете друг друга. И Рут также не способен подвергнуть твою жизнь опасности, как ты рисковать его жизнью. Тем не менее, вопрос о выходе в космос нужно было предварительно обсудить». Пеймур наградил Джексона самодовольным взглядом, но тот только пожал плечами. «Мы выполнили задание и доказали, что можно без всякого риска выходить в пространство». «Я, пожалуй, посплю на солнышке», — сообщил Джексон Рут. «Чувствую, ваша говорильня затянется надолго. Хорошо, что мы никого не предупредили. Они еще не один день спорили бы, прежде чем прийти к какому-нибудь решению. Могло случиться, что нам так никогда бы не позволили сделать то, что мы сделали». Джексон не стал повторять недипломатичные высказывания Рута, в том числе и о продолжительных разговорах. Они и вправду грозили затянуться, особенно после того, как об их выходке узнали Флар с Лесой, драм и Робинтон. «Это только лишний раз подтверждает, насколько Айва содержим своей идеей», заявила Леса, явно недовольная, что ее срочно вызвали на внеочередное совещание. «Давайте лучше поговорим о сути события», – возразил Джексон, позволяя себе проявить больше раздражения, нежели он обычно осмеливался в присутствии предводителя Биндена. «Самое важное то, что выход в космос возможен, что он прошел удачно, и что Айваз говорит, совместная работа драконов и всадников за пределами корабля – непременное условие его плана». Разговор происходил не в комнате Айваса, а в зале собраний. «Но почему во имя первого яйца он хочет, чтобы драконы цеплялись за эти дурацкие штуковины и висели в пустоте за тысячи миль от Перна?» – воскликнул Флар. «Чтобы дать им освоиться с космическим окружением», – ответил Джексон. «Но это еще не все», – задумчиво проронил Робинтон. «Не все», – подтвердил Драм. «Драконы должны подтолкнуть Якогаму». «Но зачем?» – спросила Леса. «Для чего ему это нужно?» «Чтобы направить корабль на Алую Звезду», – заявил Драм. Джексон, Пьемур и Флар затрясли головами. «Почему бы и нет?» – осведомилась Леса. «Наверное, для этого ему и нужно было залить в бак топливо». Джексон иронически улыбнулся. «Ну как она не понимает? Эта капля топлива не может взорваться от удара. От столкновения Алой Звезды с Якогамой орбита планеты ничуть не изменится. Но могу поспорить, драконы нужны ему, чтобы что-то переместить». «Давайте спросим самого Айваса», – предложил Робинтон, вставая и направляясь к двери. Когда никто не двинулся с места, он недоуменно повернулся к собравшимся. «Разве никто не хочет узнать?» «Я не уверена, что хочу», – пробормотала Леса, но все же поднялась и вслед за другими прошла в комнату Айваса.